Миф номер 65. Древние люди были каннибалами. Насмотревшись скверных телепередач, европеец может счесть людоедами любых нынешних дикарей. Будь то папуасы, австралийцы, жители Центральной Африки, индейцы Южной Америки и так далее. Дикарь-каннибал – еще один архетип западной культуры, персонаж ночных кошмаров и фильмов ужасов. Ну а что, древние люди кушали друг дружку, это само собой разумеется. Для пещерного человека отведать человеченки было любимой забавой, верно? А вот и в книжках написано. Они знали, что пощады им не будет. Для людей тех давних времен не было охоты приятнее, чем охота на человека. Едва им овладевал азарт погони, еще непрочные ростки человечности исчезали без следа. А к тому же Айя ночью отметил «ук-ломи» словом смерти. «Ук-ломи» был добычей этого дня, предназначенной на растерзание. Герберт Уэллс. Это было в каменном веке. Прошло больше сотни лет, но пластинка не меняется. Журналист Александр Невзоров со смаком пишет. Если провести тщательную ревизию этих фактов, то единственное дело, в котором человек проявляет то, что можно было бы условно обозначить как сообразительность, это умение так выломать основание черепа другого человека, чтобы доступ к головному мозгу стал, если бы не легок, то в принципе возможен. Сохранились прекрасные образцы творчества Homo erectus в этом направлении. Человеческие черепа из Штенхейма и Монте-Черчеро. Странные отверстия в их основаниях некоторое время были неразрешимой загадкой, пока для сравнения не были предложены относительно современные, 19 век, черепа папуа из Новой Гвинеи и череп кроманьонца из Моравии. Возраст примерно 20 тысяч лет. Сравнение не оставляет сомнений в том, что и штейнхеймовские черепа, и черепа из Монте-Черчео – это останки каннибальских трапез, и что древний человек знал толк во вкусовых качествах полушарий. Увы, Невзоров, помимо того, что почему-то называет неандертальцев из Монте-Черчео Homo erectus, пользуется сильно устаревшими данными. Повреждения на черепе из Монте-Черчео, найденном в 1939 году, бланком, многими специалистами и, прежде всего, самим автором находки, интерпретировались как следы каннибальского пира. Впрочем, согласно бланку, каннибализм в данном случае носил ритуальный характер, являясь частью культа поклонения черепам. Однако дальнейшее исследование черепа из Монте-Черчеро показало, что отметины на нем, которые бланк принял за следы орудий, на самом деле оставлены зубами животных-падальщиков. Так что мрачный людоедский ритуал – плод воображения ученого. Схожая участь постигла и многие другие доисторические останки, которые считались несомненным доказательством людоедства. Например, в отношении костей синантропов в Джоокодяне версия каннибализма, если и не отброшена вовсе, то подвергнута сильным сомнениям. Смотри миф номер 22. Да, есть и находки почти бесспорно каннибальского происхождения, но их, на удивление, мало. Среди сотен известных стоянок древних гоминид один доказанный случай из гейдельбергского человека в Гран-Долине, Атапуэрка, и несколько для неандертальцев. Вот и все. Пещера Гран-Долина находится на севере Испании. Хотя памятник открыт еще в конце XIX века, только в 1994 году здесь откопали человеческие останки – 5-6 особей вместе с примитивными орудиями и костями животных. В 2013 году методами урановых серий и термолюминесценции возраст слоев с гоминидами определили в 936 тысяч лет. Вот так сейчас датируют, с точностью до 1000 лет. По находкам был даже описан новый вид – Homo ancestor, хотя чаще их относят к раннему гейдельбергскому человеку. Вероятно, это прямые предки неандертальцев. Важно, что и на костях животных, и на костях людей есть характерные надрезы в местах прикрепления мышц, типичный почерк древнего мясника, отделяющего мясо от костей. При этом отметин от зубов животных на останках мало. Падальщикам ничего не досталось. Показательно и то, как обошлись с человеческими скелетами. Они свалены вперемешку с костями животных, как обычные пищевые отбросы. Однако повторю, что такие примеры можно пересчитать по пальцам одной руки. В итоге, вряд ли сегодня какой-либо серьезный ученый возьмется утверждать, что древние люди отличались особым пристрастием к поеданию ближних своих, хотя изредка с голодухи подобное могло происходить. Остается добавить, что каннибализм вовсе не обязательно связан с насильственной смертью. Посмертное поедание тела сородича – ритуал, встречающийся среди современных традиционных народов, например, среди некоторых племен Новой Гвинеи и Южной Америки. Эта глава была бы неполной без хотя бы краткого рассказа о каннибализме у наших ближайших родственников. Когда Джейн Гуддалл в конце 1960-х годов впервые описала случай каннибализма у шимпанзе, научное сообщество было шокировано, ведь ближайших родичей человека представляли ласковыми, миролюбивыми животными. По мере того, как с годами накапливалось все больше данных о поведении шимпанзе в Гомбе и других местах, этот миф постепенно рассеивался. Сообщает сама Гуддалл в книге «Шимпанзе в природе. Поведение». Она описывает жуткую ситуацию, сложившуюся в группе обезьян. Самка Пэшн и ее дочка Пом научились отбирать новорожденных детенышей у других самок и поедать их. Гуддалл непосредственно наблюдала как минимум три подобных эпизода, окончившихся гибелью малышей. В нескольких других случаях детеныши просто исчезали, вероятно, по той же причине. Усилиями каннибалистской парочки сообщество шимпанзе было фактически поставлено на грани вымирания. Когда Мелисса приблизилась к убийцам, поедавшим ее детеныша, Пэшн протянула руку и обняла ее. Такую зловещую деталь приводит Гуддалл и бесстрастно заключает. В свете явного хищнического поведения шимпанзе не следует удивляться, что они, как и люди, выделено мной, автор, иногда едят мясо представителей своего собственного вида. Резюме. В последней цитате Гуддалл сравнивает шимпанзе-каннибалов с людьми. С древними? Нет, с современными. Ведь почти все, что мы знаем о каннибализме у людей, относится к исторической эпохе. Миф. Древние люди были каннибалами. Опровержение. Бесспорных свидетельств каннибализма среди доисторических людей известно крайне мало. Изредка нечто подобное могло происходить, но вряд ли было распространенной практикой.